ты знаешь, чего хочешь, знаешь, что у тебя будет, так потрудись для этого еще чуточку. Не дай никому сломить твое терпение. Думай, думай и еще раз думай. Пусть этот девиз висит на твоей стене». И он с легким сердцем сказал: «Хорошо, мистер Мандрюль, вы сделали весьма уверенное заявление. Теперь подтвердите его». Мандель потер переносицу указательным пальцем. «Вас с нами связал Сарлинг? Неужели?» «Да. Он часто пользовался нашей конторой для своих незаконных дел. Не один год он называл кодовым именем Эпплгейт и себя, и своих сотрудников. Итак, вы работали на мистера Сарлинга. Допустим. Вы читали эти записки?» Мандель указал на проспект, из которого торчали бумажки Сарлинга. «Нет. Они написаны Сарлингом. Я знаю это, потому что иногда переписывался с ним. Сарлинг хотел, чтобы вы ограбили королеву Елизавету II. Хотел. Если он заставлял именно вас, значит, считал вас способным на такое. В некоторых кругах были известны его методы. В своих сверхсложных делах он пользовался людьми, в которых верил и которых цепко держал в руках. Их обычно выуживал для него человек по имени Вертер. Его теперь нет в живых, как и самого Сарлинга. Хорошо, я допускаю это. Но после его смерти я стал свободным, и я сделал свой выбор, мистер Мандель. Вы сделали его слишком опрометчиво. Выбора у вас нет». «Почему же?» «Потому что умри Сарлинг своей смертью, вы бы забеспокоились. На что-то не похоже, чтобы вы волновались. По вашим собственным словам, вы стали свободны. Так ли это?» Сарлинг действовал последовательно. У него были досье на всех, кем он пользовался. Все их промахи, все секреты, все, что можно обратить против них. После смерти Сарлинга эти документы, по его собственным указаниям, нужно было уничтожить, не вскрывая, но завещание не всегда выполняется. А вы не из тех, кто рискует понапрасну. Хотите что-нибудь сказать на этот счет? Нет, ничего. Хорошо. Вы сидите здесь, как свободный человек, без дрожи в коленках, умный, настойчивый человек, который знает, чего он хочет от жизни. Ну а если Сарлинг умер не своей смертью? Предположим, его убили, и убийца вы. Я этого не утверждаю. Честно говоря, я даже не знаю этого точно, но, предположим, убили все-таки вы. Давайте на чистоту. Само убийство — простейшая часть операции. Вы никогда не убили бы Сарлинга, не будучи уверенным, что не получите доступ к своему досье и к записям на всех, кто работал с вами. Мисс Виккерс, например. Удивитесь ли вы, если я скажу, что знаю о двух бункерах, которые открываются отпечатком большого пальца левой руки и ничем другим? Это не только удивительно, но и ново для меня. Я даже не знал о существовании подобных запоров. Мандель впервые улыбнулся. Уродливая гримаса, открывавшая ровные, неестественно белые вставные зубы. «Возможно, вы не лжете. Но я в этом не уверен. Факты — вещь упрямая. Основная наша работа начинается с выводов. Что выплыло бы на самый верх, если бы убили Сарлинга именно вы? То, что нельзя скрыть. То, что появится в газетах». И действительно появилось. Сарлинга убили в его собственном доме. Только там вы могли воспользоваться его большим пальцем, чтобы открыть бункер до или после убийства. Но выплыло и еще кое-что. Оно восхищает меня и подтверждает, что вы можете справиться с КЕ-2. Дело в том, что Сарлинг умер в лондонском доме, но покинул Меон-парк поздно ночью, лишь за несколько часов до смерти. Два бункера, один в деревне, другой в Лондоне. Два набора досье, то есть отпечаток пальца нужен был дважды. Вот мой окончательный вывод. Вы, мисс Виккерс, и еще один человек, его имя Бернерс, убили Сарлинга. Я не знаю никакого Бернерса. Вам следовало бы прочесть заметки Сарлинга. Имя Бернерса упомянуто в связи с вашим. Рейкс пожал плечами. Ну, к чему же мы пришли, черт возьми? У вас есть предположения, по ним вы делаете выводы.